15. Минуты незнания, дни наградные. В присутственных местах всегда особо жалеешь времени. В длинной очереди мучительно сковывает ожидание и зависимость, боишься утерять свободу. Может быть, и дел особых нет вне присутствия. Может, очередь сейчас — наиважнейшее твое дело. Может, минуты незнания дают надежду, но ощущение несвободы невыносимо тяготит. Здесь приходят на ум мысли, до поры отлеживавшиеся где-то неподалеку, но их черед все не наступал, вытесняемый суетой и спешкой. Может быть, ты прячешься за насущное, чтобы не оказаться беззащитным перед испытывающим, превышающим и неподвластным. А в долгом стоянии залежавшиеся мысли, наплывая, оттесняют сиюминутные, скорые и овладевают тобой безраздельно. Похоже, так со всеми и происходит. Очередь погружена в молчание, и только изредка где-то возникает перебранка. Очнувшиеся от собственных размышлений прислушиваются к ссоре, с любопытством ловят подробности. Бывалые не дают ссорам перерастать в скандалы, иначе окно приема закрывается до следующего дня. Иногда стычки оканчиваются слезами, и тогда очередь надолго сосредотачивается на монологе плачущего. За время стояния все знают истории друг друга, подбадривают, дают советы, приводят примеры случаев соседей, дальних родственников, горемык и страдальцев. И только совсем бесцветные истории не привлекают внимания. Как странно, скучное горе не вызывает сочувствия и поддержки. Сегодня Вита стояла в необычном раздражении. Давно раздражал дартуар, убожество, уныние и скука. Временный приемник распределителя взрослых и детей-подростков, старше 12 лет, занимал бывший особняк лицея Каткова. Тут же расположился совет детских приютов. Странное дело, при советах пропали все люстры усадьбы. На лестничных пролетах, в рекреации и кабинетах, насколько можно было видеть, всюду висели голые лампочки, кое-где прикрытые казенным раструбом из фольги. Устроители нового советского исправительного учреждения изрядно постарались испортить стиль ампир смелым пролетарским представлением о красоте и искусстве. Лепнины и пилястры ярко-красного цвета в сочетании с ядовито-желтыми, затертыми верхней одеждой стенами лишь добавляли отвращения и тошнотворности, напитавшимся их нелепостью, выходившим из духоты глотнуть воздух. Просителей удивляло, как сами они еще не поглощены бесчисленными спальнями и гостиными особняка, превращенными в камеры каземата. Кабы не острая надоба, бежать бы отсюда, не оглянувшись. Виту отворачивала от чужих ненужных баек, но и на своем никак не выходила сосредоточиться. Пыталась вызвать во фронт отодвинутые мысли, ими огородиться от людского многоголосого, многоглазого существа, расползшегося по дартуару и лестнице здания. Взглядом то и дело натыкалась на примелькавшиеся за неделю лица, приметную одежду, застылые позы, отвлекалась на них. Вот старуха в капоте всегда сильно наклонена вперед, как бы согнута пополам, и потому перед ней остается некое пространство, куда мог бы втиснуться еще один проситель. Но так только казалось со стороны, потому как старуха почти все время опиралась на посох, изредка выпрямляясь и высвобождая место. Сына ее взяли за торговлю игральными картами. За спиной у Виты пыхтит женщина-гренадер, потная и неухоженная. Она часто говорит о еде, часто жует корки, намазанные чесноком, чем вызывает неприятие или зависть некоторых из рядом стоящих. Ей положено раз в неделю свидание с сестрой, ожидающей приговора за спекуляцию сырыми спичками. За гренадером прячется совсем юная женщина, востроносенькая, незаметная, и запоминается только тем, что похожа на мышь. Ее мать обозвала пьяного милиционера жандармом. На площадке лестницы мужчина в драном френче затеял разговор о великой просветительской миссии большевизма. Впереди Виты сегодня прямая спина незнакомого мужчины. Мужчина, похоже, впервые у Каткова. За полтора часа не шелохнулся, ну, кроме тех 2-3 раз, когда очередь продвигалась на шаг полшага вперед. После ночных дежурств Вита дремала стоя, но через силу сбрасывала дрему, всякий раз боясь уснуть по-настоящему и уткнуться в прямую спину. От человека исходило ощущение, что возле него кто-то только что умер. Прямая спина и сам не походил на живого. Из-под котелка виднелась нечувствительная, бледно-землистая скула, опущенной вниз безвольной головы. «Кутьи прошли. Опять одним кондёром кормят. А наш, сказал, кашу перловую носили, да ложки не выдали. Как же есть? Как хочешь, так и ешь. Вот те социальная справедливость». Я свому прошлый раз утром ложку передала, так вечером уперли. Курить в дартуаре возбраняется. Курить возле парадного возбраняется. Курильщики уходят в парк под мокрые деревья. Возвращаясь, теряют очередь. Но бывалые всегда в курсе. Отслеживают, зовут, указывают. Зеленый шарф за каскеткой стоял. Не за картузом, а за каскеткой. Да не впереди, а сзаду. Вита тоже иногда выходит с курильщиками под мокрые деревья, просто чтобы глотнуть воздуху, потому что на лестнице и даже в промозглом дартуаре стоит отвратительный запах запустения, плесени, коммунальности, общественного клозета. Очередь не кончается у первого окошка с надписью «Список задержанных». Далее кишащая людская свалка разветвляется и доходит до второго и третьего окна, возится, шибаршит, точно разрубленная детским совочком гусеница. Над вторым окном надпись «Заявление на свидание с задержанными», над третьим — «Передача для арестованных». Как все бестолково устроено, неразбериха. Вита дважды достаивала до первого окна и дважды доходила до второго. Не найдя в списках Сиверса, к третьему окну не обращалась. Во втором окне однажды попросила свидания с мальчиком Ковалевым. Историю ребенка знала из своей изначальной очереди в бывшем лицее Каткова, когда стоявшая впереди нее старушка в подробностях слабеньким голоском рассказывала окружающим, что если уж нынче не достоится, то другим разом и вовсе не придет, помрет. Старушка оказалась соседкой семьи Ковалевых, развалившейся в одночасье. Отца-кормильца застрелили рикошетом при поимке уличных грабителей. Мать на почве трагедии ослабла и подхватила заразу. Ее увезли в тифозник без памяти, не выберется. Мальчик с младшей сестренкой голодали 5 дней, подъедаясь, чем Бог послал у больной одинокой соседки. А после мальчишку схватили на краже бочковой селедки. Девочку тем же днем люди в форме увезли в дом малютки на Солянку, а мальчишку 12 лет доставили сюда, в распределитель. В тот день старушка не успела до закрытия пробиться в окно заявлений, хотя в списках ребенка Ковалевых нашла. А в следующий свой приход Вита действительно не обнаружила старушки и жалела, что не расспросила ее адреса. Сиверса снова не отыскали в списках, но, как говаривали бывалые, это ничего не значит. Не поддавайтесь мерехлюндии. Из-за неразберихи в режимно-исправительных заведениях задержанный часто появлялся на бумаге лишь через 2-3 недели со дня ареста. Сегодня Сивер снова не значился. Тогда Вита попросила свидания с ребенком Ковалевых. И тем же днем на Остоженку она пришла повторно со справками от директора приюта, дающими право забрать мальчика в трудовую школу имени Коминтерна. Таким же образом, спустя день, получилось забрать второго мальчишку по указке Ковалева, 14-летнего, но выглядевшего не старше 10-11. Дружок его по тюрьме попал туда и вовсе за нелепый проступок. Ради шутки, наспор, стащил кисет у часового. Махорки в кесете с гульки нос, но так как солдатик стоял на часах, дело спустить не могли. Шутник поплатился свободой и среди малолетней шпаны приобрел прозвище антрацитов, как вор по табаку. Теперь оба мальчика пристроены в старшую группу приюта и выбирают себе занятия по душе в кружке художественной ковки, лозоплетения или слесарных мастерских. Несвойственное раздражение сегодня отворачивало от ненужных надоедливых баек. Испугали прошедшие от головы очереди слухи, что принимать будут по букве. То есть вставай под ту букву, с какой начинается фамилия задержанного, и каждой букве назначат свой день. Если выглянуть из-за прямой спины, закрывающей необычным размером и ростом, пожалуй, повыше роста лаврика, обзор, то можно видеть голову очереди перед окном со списком. Господи, вот вспомнился лаврик. Как странно, уход за больными и борение с чужой болезнью отвлекли лавра от всего происходящего с его домашними дома и вовне. Спасительные минуты незнания. Знать и не стоило посвящать в ее походы, не допустил бы. В узком проломе прямоугольники, как обычно, виднеется грушевидное лицо писаря с идиотическим выражением и красными рыбьими глазами. В который раз на ум приходит мысль: гробовщики, копатели могил, охранники, надзиратели и писаря в тюрьмах есть заложники выбранной стези или даже самой судьбы. В окне свиданий птичья голова с лицом несколько приятней. Тут писарь моложе возрастом и чище взглядом, с маленькими детскими губами. Видимо, пока не набрался ненависти к неубывающей очереди, исподволь разъедающей ядом горя его должностное нутро. Если посчитать по спинам, то до проема оставалось 7 человек. Возможно, и больше, за отходившими Вита не следила. Распределитель на Остоженке ей назвали как самое вероятное место нахождения недавно задержанных арестантов. Сюда со всей Москвы свозят. Искать Бориса дома у мадам Сиверс неблагоразумно, да и нелогично по двум причинам. Задержанных выпускают в исключительных случаях. Тут не тот случай, не исключительный, и, должно быть, сама мадам давно вне города, если вспомнить рассказ директора о расчете. Витта не задавала себе вопроса, что делать, если Сиверс не объявится в списках приемника-распределителя и на следующий раз. Собиралась встать на букву «С», если слухи подтвердятся и очередь в действительности поделят. Пока предпринимала розыск, обнадеженная и утвержденная справками, выданными Диром как воспитателю детского приюта. Бьянка Романовна укоряла за самодеятельность. Приют и так регулярно пополнялся воспитанниками через наркомат образования и ВЧК. Но чтобы воспитательнице добровольно посещать приемник-распределитель, гнусную и мерзейшую инстанцию, где такое видано? Старый преподаватель словесности, ныне сотрудница Красной трудовой школы, пеняя на излишность поступка, одновременно и восторгалась мужеством своей молоденькой коллеги. Вита же умоляла: «Прошу, никому не говорите, вы, я и не Смеянов». Свезло, 7 прошли торопко. Писаря канцелярии готовились к перерыву на обед, гнали. Задержка произошла только с прямой спиной. У мужчины оказался неприятно скрипучий голос, и вся его фигура не предполагала жалости. Он как бы и сам в ней не нуждался. На отказ в свидании с невестой прямая спина яростно возмущался беззакониями и грозился жалобой в наркомат внутренних дел. Из окна высунулась грушевидная рожа и вслед прямой спине орала, намеренно форсируя голос, что и самого жениха можно хоть сейчас закатать и упечь, как порочащего советскую власть. Представитель той власти с отвратительной обнаженностью действий демонстрировал свою всесильность над беспомощным, громко выкликая часового. Мужчину быстро отпихнули от окошка свои же из очереди, едва убедившись в отказе: «Не задерживай, проваливай, не испытывай судьбы». Долго раздавались по гулкому дартуару возмущения скрипучим голосом. Той же силой очереди и Виту придвинули к птичьей голове. Очередь недовольствовала предстоящей потерей 3/4 часа на обед. Птичья голова, как правило, не поднимал глаз на посетителей, никогда в глаза ходатую не смотрел, утыкаясь вперед примерно в середину туловища. Проситель сам вынужден низко склониться к пролому в стене возле двери с совсем не смешной табличкой «Вход воспрещен под угрозой расстрела». Расстрел. Расстрел. Расстрел. Самое гулкое, самое острое, оно же самое избитое нынче слово. Расстрел слышишь и в очереди за хлебом, и в трамвае, и в спальне приюта. Расстрел, кричат афишные тумбы, листовки с забора и клозетные ямы. Не потому, что листовками теми и газетенками-однодневками подтирается новый человек, а потому, как у выгребной ямы истреблять проще, издержек нуль. Сегодня птичья голова дернулась вверх-вниз и вдруг снова вверх. Вита близко увидала заметавшийся взгляд, нос-клювик, детские губы. Голова покрутилась вправо-влево, чуть склонилась вбок, по птичьи. Из-за бумаг, громко опускаемых на столешницу и сбиваемых в стопку, послышался свистящий шепот. «Я запомнил вашу муфту. Не по погоде. Вы забирали двух беспризорных. Больше не ходите сюда». Вита тоже перешла на шепот. «Почему? У меня есть справка. Мандат от директора. Вот бланки, печать». Бумаги из муфты сунула в проем прямоугольник. Навстречу ей рука не протянулась. «Не ходите сюда ни завтра, ни послезавтра. Большего сказать не могу». «Но почему? Я сотрудница трудовой школы, детского приюта». «Дело не в детях. Вами заинтересовались. Вы хлопочете об одном арестованном». «Он здесь?» «Я не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не говорил вам». Писарь, наконец, перестал стучать стопку и бумаги о стол и, повысив голос, пропел Гундоса: «Перерыв на обед!» Окно захлопнулось. Вита собрала справки в муфту и медленно, толкаемая недовольными, пошла дартуаром и лестницей вон, на воздух, на волю, под мокрые деревья. Нужно осмыслить две вещи. Главное — Сиверс здесь, и попутное — справляться о нем небезопасно. Дома бросилась в глаза бледность сердитого лица найденыша и голос грозный. «Где тебя носит в выходной?» «Мой выходной, не твой». Но тут же примиряюще, глядя на грустную фигуру Виты с опущенными плечами, еле волокущую ноги: «Есть будешь?» Только уселась Вита за стол, умывшаяся и переодевшаяся, но не избавившаяся от застрявшего в носоглотке запаха красного дартуара, как Липа устроилась напротив и принялась делиться распиравшими ее новостями. Над миской горячего кулеша курился легкий порог. Редкие часы дома. В тихом, нетронутом уюте, не прислушиваясь, не ожидая ничего другого, кроме очередных рыночных баек, Вита жадно сглотнула бульон с ложки, обожглась и задумалась, рассказать ли Лавру о Сиверсе или не беспокоить. Но что-то необычно сбивчивое в голосе найденыша заставило вслушаться в ее речи. «Во, Лаврушка тебе попалась. К письму ли?» «Нет, к новости. Федька хрящ утоп. Дарку увезли в тифозник, а Мирка как есть выздоровела. А тебя все нет и нет». «Погоди, тараторка, давай по порядку. Что с Хрящевым?» «Да говорю же, утоп. В его на яме с карасями. Изрядно пьяный». «Откуда известно?» «С базару». «И как верить таким новостям?» Вита ложку отложила, отодвинула тарелку с лаврушкой на краю. «Да как не верить? Сказывали, пошел с ведром зачерпнуть. А скользко же, сыро, туда и ухнул. Как нашли? Кто? Не знаю, не откачали. В бараке карета скорая приезжала, да поздно. То не сказали? А мне почем знать? Я не говорила. А Дара куда увезли? Кто? Да Клаврик и увез. Приехал доктор с санитаром, на носилки его уложили. Лавр тащил и санитар тащил, а доктор указывал. На чем увезли? Куда? Да ты ешь, остынет. Тарантас подъехал с крестом на боку. Возчик там такой, дедок маленький, что твой воробей. Лавр голову Дарки к себе на колени устроил, а тот спит будто или без памяти. Когда это было? Да перед полуднем, я только кулеш поставила. Значит, часа два с лишним прошло. Ладно, ждать будем. Дарка скоро ли оправится? Вот вернется Лавр, и все узнаем. Вкусный кулеш-то? Вкусный. Ага. Тебе кипятку пустого налей? Нет, правда. А про Тоню откуда знаешь, что выздоровела? Так сама погляди. Вита через остекленную террасу вышла в сад и свернула за угол дома во двор. Мирра сидела на ступенях крыльца, держась одной рукой за перила, вытянув ноги в валенках на босу ногу, щурясь на солнце. Прозрачность ее картофельного оттенка кожи не шла ни в какое сравнение со слегка побледневшим лицом найденыша. Вита встала напротив ступеней. Мирра даже не подтянула юбку на голые колени. «Здравствуй, Тоня». «Не Тоня, а Мирра». «Выздоровела?» «Полегчала». «Ну и слава Богу». «Небось, не рада. Я за тебя молилась». «На что мне твои молитвы? Присосалась. Паразитируешь на мне». «Что за глупости?» «Глупая? А только он со мной все время. На руках таскал, скипидаром грудь натирал, голую. Сорочку на мне менял. Твоя сорочка-то?» «Моя». «Ну, не обедняшь. Тебе рано вот так выходить. В больницу бы». «Нет, я тут поживу, с Лавром». «Как знаешь, не надо ли чего?» «Святая, нам ли грешным просить? А ты впрямь выздоровела. Твоими же молитвами. Тебе вон в окошко стучать». Вита обернулась. В окне липа корчила странные рожицы. Солнце ушло с крыльца. Не вышло разговора. Вита спустилась в тихий сад. Только теперь исчез и забылся запах лестницы общественного присутствия. В саду деревья ожили, хотя не облеклись в зеленое и пышное. Не расцвела ольха, и дуб не развернулся, до яблонь не дошел черед. Но и здесь наметилась весна, заметная в городе. Нынешняя графичность и поэзия голых дерев и кустарника, невероятно продуманное изящество и гармония, великое успокоение человеку, искомая уверенность в непрерываемости круговорота существования живого мира, осененного небесным сводом. В сад выскочила липа в накинутой на плечи коцовейке, укрыла Виту шалью. «Хорошо, снег сошел. Что ж ты в одной блузе-то? Как природа утешает противоречие!» Сказала ей про брата. «Нет, что ты? Знает?» «Не думаю». «Чего она тебе говорила?» «Ничего, желчная особа». «Да, ребеночка жаль». «Какого ребеночка? Ты что, шученая? Глаз не имеешь? Понесла она». «Кто?» «Мирка». В ту ночь Лаврик снова не пришел домой ночевать. Казалось невозможным оставить ослабшего Дара на казенной койке. Перевозка больного на освободившееся место в тифознике и кризис болезни неурочно совпали. Лавр остался в ночь на стуле тамбура приемного покоя. После бессонной ночи доктор Клейнер обнадежил. Дела пойдут на поправку. Тоже подтвердил и служащий в повязке, разбудив с рассветом задремавшего посетителя. Промелькнул Евсиков-старший, но торопился на операцию и к тифозным не заходил. Обещания Клейнерса, обнадеживающий вид профессора, успокоили нутро. Чувство облегчения от передачи тяжкого груза души на руки медицине, предвкушение наметившейся весны сделали сердце Лавра веселым, походку легкой. Из лазарета отправился прямиком в музейное бюро, где встала инвентарная работа на время его отсутствия, да и плата не идет, брал дни без содержания. Во флигеле осталась одна Тоня, но и той значительно лучше. Стала вставать, бросила капризничать и просит посидеть у нее в ногах на постели. Молчит, улыбается, ласково смотрит. Болезнь не испортила ее привлекательности, даже, кажется, вернула былую, хотя Тонечка здорово похудела, осунулась лицом и не отрастила кос. И вообще, без анафемской кожаной одежды, вызывающей у всякого мирного горожанина страх и отвращение, такая Тоня, кроткая и слабая, больше не напоминает кентавра, вызывая из детства образ милой девочки с внимательными глазами. На днях заглядывали ее сотоварищи из швецов. Обещали взять шефство над выздоравливающей, а ему, Лавру, пора возвращаться домой. В музее кипела жизнь. Одно за одним сменяли друг друга мероприятия, далекие от искусствоведческой работы. Но, кажется, данное обстоятельство никого из работников не смущало. Вечером того же дня дома нагнала новость о нелепой кончине Федора Хрящева. Днем Тоню забрал отец, мать, говорят, слегла. Тоня, шаткая и сникшая, опираясь на руку отца, сухопарого слесаря Хрящева, несшего дочерин тощий узелок, протащилась по двору, оглядываясь на флигель, как прощаясь. Липпа передавала произошедшее в подробностях, то и дело краснее. Ей на ум пришло, поскольку Тиф благополучно отступил от их двора, можно снять блокаду с посещений. Пускай Хвилип с бесстыжими глазами обратно их навещает. Липпе казалось, все уже прочитали по ее лицу о зазорных мыслях и оттого пуще пунцовела. Сидели втроем за картошкой в мундирах, не готовые к пиру и отмечанию внезапного воссоединения. Говорили благодушно, наслаждаясь присутствием друг друга, соскучившись по прежним семейным посиделкам. Лавр делился накопившимися музейными новостями, посмеиваясь. Едва вернулся, в бюро вручили двухдневный наряд на пилку дров. Древности обождут. А он по изысканиям своим соскучился. По запаху старинных книг, по пленительному русскому языку, каким нынче не говорят, разве что поморы на берегу Белого моря. Подвал его завалили ящиками новых поступлений. Стеклянная, медная и глиняная посуда навалом без разбору, видимо, недавно реквизированная. Чарочки, ковши, бокалы накидали поспешными руками и оставили. А он в куче битого особую фарфоровую чашку приметил. Надо дотошнее разбираться, но, кажется, большая удача — предмет из группы сервизов Берлинского императорского дома. Липпа торопилась выдать свои последние новости. Почем сущик на базаре, почем требуха, и как невозможно смотреть на стариков, обманутых обстоятельствами. Старики плачут горше детей, непоправимей. Дети быстрее утешаются, а утешающий неутешного сам утешается. Тут принес старичок-вдовец кольцо обручальное супруге-покойнице, последнюю о ней память. А цены за ночь так подскочили, что за колечко вместо полфунта масла дают стакан семечек. То ли меняй золото на семечки, то ли пустым уходи с рынка. И страшно видеть беспомощность разочарования в подслеповатых глазах. Почему-то завсегда в таких нечаянностях старики тоненько воют, а старухи ревут и рычат. Витта решилась-таки рассказать про приютское пополнение мальчишек-сирот, вытащенных из распределителя. Правда, не упирала на своем участии, что в том особого, обычное дело. Ну и малая откровенность вела к делу запретному, потаенному. так и не нашла в себе духу открыться о поисках Сиверса ни Бьянке Романовне, ни домашним. Как же радостно ей снова видеть дома Лавра, большого, взрослого мужчину-друга, брата, осознавать ощущение прошедшей мимо беды и начало новой, светлой полосы жизни. Вот сидит совсем рядом, близко-близко, слава богу, вернулся здоровым. Большое дитя с добрыми руками. Щурятся смехом глаза его. Весь вечер дурачится с Липой, а перед ней Витой даже, кажется, слегка бахвалится. Жизнь — несложная штука. Не говорите так, ударит. Растормошив девочек и попрощавшись с ними на ночь, Лавр принялся перебирать на письменном столе брошенные инструменты, незавершенную работу, починку двоежирного терема сундучка. Короткое время обособленности в малом доме отчеркнуло чертою жизнь, прежде шедшую в доме большом, и возврат к ней растрогал. Дом снова дает ощущение спасения, прогоняет одиночество, горькую, горючую грусть отчаяния. Девочки открыто не упрекали его, но глядели примиренно грустно, и он чувствовал их сокрушение, одних оставил. Эх, знали бы, как из неуютного флигеля тянуло его на свет окон большого дома. А о ландыше он думал и думает каждую минуту, вставая и ложась, идя городом, корпя над талмудами, распиливая бревно, зажигая и гася свечу, меняя сорочку другой женщине. Он неотступно думает о ней, потому что иначе не получается жить. Ему самому давно понятно свойство возникшего чувства. И пусть оно пока неизвестно его виновнице, но куда же денешь это в жизни? Музейные весь день на подъеме от недавней статьи Ленина, от новой фазы вызревания коммунизма. Удивляются его равнодушию, обзывают малахольным, а ему нет до того дела. Не подлежит пониманию, как за 3 года эры попрания он должен поменять свое отношение к попирающим. А возможно ли видеть триумф красного, революционных буфонад, гимнастических карнавалов, комсомольской Пасхи, коллективных свадеб и не восторгаться? Да, возможно. Читать за бодрыми лозунгами и вывесками расстрельную подоплеку и кривду их слов. Он совершенно уверен, что и в нынешнее время повсеместного трудового энтузиазма вполне себе можно избежать стыдной подражательности и стадно-коллективной лихорадки. По крайней мере, избежать внутренне, духовно, не заражаясь пылкостью восторгов от процесса разрушения. Не представлять себя перед другими воином мира, легионером революции, а жить жизнью обыкновенного человека, без факела в руке, но с высокой ответственностью за созидаемое, творимое и отвергаемое. Если не бег с факелом, не роль поджигателя, а молитва доставляет ему радость, что же отказывать себе в той собираемой радости? В самом ли деле человеку возможно жить без веры? Но ведь живут же. Его, напротив, всем существом отторгает отделанного единства, с каким нынче принимаются общественные выпады, манифесты и ультиматумы. Отворачивается от того, с какой легкостью мнения, облеченные в решения, меняются, когда ими исковерканы судьбы в масштабах губерний, этнических общностей или профессиональных артелей. И неблизкое ему общее отодвигается куда-то на 10-й неважный план. А впереди встает девичий страх перед грубой жизнью, твои собственные мольбы за недугующего брата-молочника. Впереди встает неразрешенное, неразрешимое перед Богом, у которого суды его по всей земле. «От чрева матери нас принимает Бог». А может, и до того ты вложен в пригоршню Господню. В тебя вдунут дух, и шлепок повивальной бабки сообщает тебе о приходе в мир. Ты — сосуд Господний, в тебе храм его заключен. Ты одарен с рождения, отмечен и не забыт. Очи Господни на праведных, близок Господь сокрушенным сердцем. Согрейся, сердце мое, во мне». Скажи мне, Господь, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, чего лишаюся я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли? и состав мой от тебя есть. Господь поможет ему на одре болезни его. Благословен Бог от века и до века, и будет, и будет». Ночью вернулся к тревожащим мыслям о брате-молочнике, и после долгих молитв о нем впервые, почти с самой Пасхи, уснул спокойно в своем отцовом кабинете, на своей постели, горячо благодаря Христа за вспомоществование. Пристроен, братка. А ранним утром последнего дня недели святых жен Мироносец мальчишка посыльный принес во владение Ландратовых записку о кончине в Шереметьевском лазарете Дара Лахтина. В воскресенье хоронили Дара. Мира на похороны не пришла. Аркашка Шмидт рыскал на отпевании, но никому не до него. Отпевали по всем правилам, служили две панихиды. Убрали покойного в лучшее, и гроб сосновый добротный раздобыли из монастыря, обитый бумагой и по углам украшенный пластинками металла. Сразу оттелеграфировали у Литьев Селезнёва. Ответа не дождались. Взяли в исполкоме разрешение на похороны, и по прошествии трех положенных дней Дара погребли на погосте у Рогожской слободы, там издавна тифозных хоронили. Как объяснили доктора Лавру, осложнение дала старая, запущенная Даркина болезнь — костный туберкулез, и никакой возможности справиться сразу с двумя недугами тела не оставалось. На похоронах насчиталось не больше 10 человек вместе с отпевавшими церковниками и двумя парнями со швейной фабрики, рыжий сапожник и любопытствующие не в счет. Швейники перешептывались, возмущались решением родни отпевать, нынче не отпевают, да и вообще тифозных зарывают без особых церемоний. Тут же все по старинке. Одно слово — атависты. Земля, оттаившая, поддалась легко. Жгли и целые свечи, и огарочки, какие в попыхах удалось насобирать. Солнце холодно катилось. Птицы кладбищенского сада пели сдержанно, приличествующе случаю. Кутьёй поминали да блинами на воде. Вот ты вправду помертвел большой дом. В понедельник трое слонялись по комнатам, вроде в делах насущных, а натыкаясь друг на друга, глаза прятали и старались быстрее разойтись. Молчали. Мучительнее остальных молчание сносило Липа. Руки ее заняты стряпнёй, а сердце и голова все одно в разброде. И больно глядеть на Виту, а на Лаврика и взглянуть страшно. Полежал бы, глядишь, сон все и покрыл бы. Так нет, ходит и ходит туда-сюда, о мертвом думает, а живых людей будто не видит, казнится, ни слова не проронил. Лавр в сад ушел. Дверь так прикрыл, как если прямо сказал: «Не надо за мной ходить». Сад неузнаваемый и неузнавший, холодный, отрешенный, ветки голые, как кресты и хоругви, никакой весны, ни поэзии, ни гармонии, одни острые страшные сучья, не подрезанные по осени, неуютный сад. Встал спиною к домам, большому и малому, а к каланчу таврическую оперся. Братка, сосчитана у Господа каждая жизнь, настигнет и тебя милость Божья. И мы поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. Ничего не осталось, братка, в душе дурного. А ты помнишь, как в лосинке качался на гамаке, как задумывали поменяться: я вместо тебя под одеяло, а ты вместо меня в лесу бегать. А как на бегунках катались в гимназическом саду. Ничего не осталось дурного, братка. Вита вышла во двор. Прошла тропинкой до вишневого посада, чуть не доходя, остановилась у колокольни груши. В саду как будто бы потеплело. Как день прибавился. На лето пошло. Даже холодное солнце утешает. Лавр ничуть не удивился шагам и голосу за спиной. Не осерчал. Откликнулся охотно, словно только и понадобился для разговора воздух сада, свет неба, а не комнатные лампы. Не ждал такого скорого конца. Жизнь при большевиках убийственная, эпоха муки и страдания. Сейчас, как лежу без движения, без мысли, так затихает, Встаю, двигаюсь, смотрю — вскипает. Но что же лежать? Это ведь слабость, правда? Вы приметили? Он улыбался? Покойники часто улыбаются. И так просто, безыскусно, что хочется тотчас разбудить, растормошить, проверить ошибку, удостовериться. А они в тихой дали, смиренные. Слова одеваются куда-то, чтобы объяснить вам сейчас мое недоумение. Он умер на руках у доктора Клейнерса, обострение. А менее суток до того его Костин отец смотрел, Леонтий Петрович. Сказал: «Плох, плох, но выдержит». Два крупных доктора. Обнадеживание и тут же крах. Выхаживали, шел на поправку. И вот. Походит на то, что это и есть его смерть по судьбе, заготовленный конец, иначе никак не объяснить видимое и ставшее. Так ведь смерть не поймешь. Не могу говорить. Дыхания не хватает. Косточка какая-то встала в гортани. Он маленьким особые ботинки носил. Сапожники Шмидты на заказ шили. Смешные такие ботиночки, кургузы. Из ума не идут. На толстой подошве с высоким подъемом. Так у него суставы меньше ломило. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Что вы, ничего плохого ему не помню. Колыхался он в стороны, а все одно при Боге остался. Не ждал я конца так скоро. Да, упокоился, о Господи. Мертвого дара схороним, а живого не станем. Третья смерть, какую вижу так близко. Они никто не умерли, отжили. Не станем смущать покоя ему. Что я у Лити матери его скажу? Такую беду на нее Бог обрушил. Поехать бы, забрать ее сюда. А вы не знали? У Лити ведь есть утешение. Какое? Тоня дитя ожидает. Лавр повернулся в изумлении, пытаясь по лицу Виты прочесть, правда ли. Но со двора в сад донеслись резкие металлические звуки и перебранка. По тропинке, надевая коцовейку и на ходу скользя по грязи, спешила к чудикам липа, а за нею на взгорке мелькали серо-мышиные фигуры не менее 6-7 человек. «Солдаты! С винтовками ключи требуют!» Вот всего 3 дня и постоял флигель пустым. «Что делать-то? Может, квартхоза звать?» «Отдай ключи». «Да как отдай, Лаврик? Не швецы даже. Бабы какие-то с виду за тюремщицы с ведрами пришли. Разрешение бы стребовать». Лавр молча повернулся, решительным шагом пошел в сторону дома. «А? Чего он, Виточка?» Вита только плечами пожала. От флигеля им нетерпеливо кричали конвойные, одновременно матюгаясь с арестантками. «Чудик-то наш отдаст ведь! Лучше бы Мирка там осталась!» «Тоня на самом деле спасла нас с клубом. Не то и большой дом давно отобрали бы. И не называй Лавра чудиком. Нехорошо это». «Не буду. Только как же с флигелем?» «Липочка». «По-христиански все имеют права на твое имущество». «И что, теперь острожных заселять?» «Лучше молчать, не ныть, не унижаться». Едва девушки подошли ко двору, как Лавр передал ключи старшему конвойному и скрылся у себя. Следом за ним ушла в дом и Вита, не желая смотреть, как чужие люди бесцеремонно заглядывают в окна, в сарайчик. Липа упрямо собиралась выяснить суть дела. Вся ватага чужаков вместе со старшим громко и нахраписто завалила во флигель. На крыльце остался солдатик-первогодок. Уселся на ступени забить махоркой, как видалый, трубочку на согрейку. Липа скромно пристроилась рядом и стала издалека ласково-умильным тоном, как бывало на базаре, прицениваясь к дорогой, не по карману вещи, вызнавать обстоятельства дела. Через 1/4 часа вернулась вполне успокоенная, выкупила новость. С некоторым превосходством и довольством, глядя на Виту, усевшуюся слушать, принялась пересказывать добытые сведения. Оказалось, наряд на работы по санобработке помещения дала фабрика швецов. Солдаты пригнали за арестованных женщин мыть стены и скоблить полы. Бабы требовали им воды кипятить, но Липа обрезала, не обязаны свое топливо на них тратить. Жить острожные тут не будут. А вся суета затеяна, чтобы швецам вернуться в скором времени обратно в чистый обеззараженный клуб. Вот прямо так тебе солдатик и доложил. Ну, так, не так, а картину я верную нарисовала. Жди, скоро Мирка обратно свои заседания производить будет. Где наш-то? В кабинете закрылся. А ты чего кислая? Липа, поверь, счастье — это минуты незнания. Случилось что? Тоню зовет к нам жить.